тяжесть трудных страданий Бронского, помочь ему перейти в иную ступень понимания его земной жизни и труда в ней. Рыдания Бронского говорили о невыносимой тяжести сердца, о пытке, которую он нес. Руки Франциска гладили страдальца по голове. Он наклонился над Бронским и тихо, нежно улыбался ему. Я перестал видеть в стоявшей перед нами фигуре Франциска. Я видел сейчас одну любовь, которая светилась вокруг его головы и всей его человеческой формы, ширилась, разрасталась в светлое облако, окружая его кольцом. «Мой дорогой брат», — все тем же голосом продолжал Франциск, «твои слезы сегодня — Рубикон твоей жизни. Был ты освободителем твоим встречным, разрывая их духовные оковы своим гением искусства. Ты скорбел и страдал, видя, как рушилось их мимолетное счастье. Теперь ты будешь понимать, что счастье, сгоревшее в них от огня спички, сменится в них светом несгорающего огня. Ты будешь теперь для них силой возрождения и утешения. Ты поймешь, что великий путь ученичества, равно велик перед вечностью, несешь ли ты в своей чаше белые жемчужины радости или черные скорбей. Чаша радостного только кажется легче. На самом же деле людям одинаково трудно нести в достоинстве, равновесии и чести, и радости, и скорби. Встаньте, братья мои, чтобы я мог каждому из вас отдать поклон любви в привет и встречу его новой жизни. Франциск поднял нас с колен, и я снова поразился физической силе этих нежных рук и этой болезненной внешности. Франциск обнял Бронского, приблизил его вплотную к себе и что-то говорил ему на ухо, чего я не разбирал. Как преобразилось лицо и фигура артиста, когда Франциск выпустил его из своих объятий. Лицо его сияло, фигура выпрямилась, стала мощной, глаза засверкали силой, весь он показался мне воплощением творческой энергии. Ни одной морщинки не было на его молодом сейчас лице, а ведь в момент нашей встречи оно все было изборождено суровыми складками. Франциск обратился ко мне и сказал: «Левушка, твой брат Николай шлет тебе привет. Он дарит тебе свою записную книжку, что ты так свято ему сберегал до сих пор и куда ты с редкой честностью ни разу не заглянул, охраняя тайны брата. Ныне запись книжки брата для тебя не тайна. Ты все поймешь, что там сказано. Прими и моей любви и радости дар. Возьми это скромное колечко и надень его на шейку твоего павлина. Вот тебе и цепочка». Как я был рад подарку Франциска! Не только я, но и мой павлин, мой вековой враг, получал сегодня привет любви. Все слова благодарности не могли бы выразить силы радости, которая меня переполнила. Я бросился на шею Франциску, смеясь и плача одновременно и утопая в его беспредельной доброте. «Левушка, ты задушишь Франциска!» — услышал я за собой голос Иллалиона. Я и не заметил, как и когда потерял Иллалиона и моих дорогих поручителей, полетев навстречу Бронскому. И теперь я даже не задумался, как и откуда они появились возле нас. Все происходившее сегодня казалось мне простым, ясным, легким. Иллион повел нас в дальнюю часть сада, где я увидел оранжевую беседку очаровательной архитектуры, которую раньше не замечал. Здесь с нами простился Франциск и напомнил мне, чтобы я к вечеру пришел к нему побеседовать с карликами и привел бы обязательно Бронского. Последнему было, очевидно, очень трудно расстаться с Франциском. Он держал руку своего нового друга и, не отрываясь, глядел ему в глаза. Франциск засмеялся своим мелодичным смехом, высвободил свою руку, взял обе руки Бронского и вложил их в правую руку Иллариона. «Я только любовь», — сказал он, — «а техника ее приложения, развитие вашего артистического дара и умение в полном такте и обязательном самообладании и обаянии помочь людям, это вы найдете у Иллариона и флорентийца. Все сейчас необходимые вам знания вы найдете у Иллариона. Моя и его любовь помогут вам войти в новую ступень жизни. Но умение применить все знания вы можете найти только сами». Франциск оставил нас и вскоре скрылся за беседкой. Но мы пробыли одни очень недолго. Не успел я еще раз прижать кольцо Франциска к губам и представить себе, как очаровательно будет гореть красная цепочка на белой шейке павлина, как Иллион сказал: «Левушка, сюда идет Наталья Владимировна. Встреть ее так, как тебя только что встретил Франциск. Перелей в нее всю силу твоего милосердия, как тебе сегодня было пролито. Если сумеешь забыть о себе и, думая только о ней, прижать ее к сердцу, не видя в ней ничего, кроме ее любви, ты поможешь ей подняться на ту высоту, где ей необходимо найти новую силу, чтобы окончить прежний и начать следующий труд. Неважно, что ты сам еще только неофит, тебе не могут быть еще открыты пути сокровенного труда владык кармы людей. Важно, чтобы ты отдал ей всю чистоту радости, которую она в данное сейчас может вобрать только через тебя. Не человек как таковой важен, когда несет весть. Важна сама весть и важна любовь, отдаваемая тем, кто несет весть. Помоги ей, забыв о себе, как сегодня помогали тебе, не помня ни о чем, кроме тебя». Иллион умолк, взял под руку Бронского и вышел из беседки. За ними, ласково улыбнувшись мне, вышли и Никито с Зейхедом. Прошло очень немного времени, вероятно, минут 10-15, но что это были за минуты? Я не ощущал веса собственного тела. Полное счастье бытия. Какая-то неведомая до сих пор сладость сердца сливала меня со всем окружающим, точно и свет, и солнце, и камни, и цветы. Все звучало. Я ясно слышал, как звучала моя собственная нота в общей гармонии Вселенной. Я составлял часть всего целого, не различая, где начиналось «я» и где было «не я». Послышался легкий шорох, и я увидел подходившую к беседке Андрееву. По обыкновению косынка из белых кружев была наброшена на сильно вьющиеся волосы, но далеко не по обыкновению. Самой глубокой печалью были полны глаза. Это даже не были ее обычные электрические колеса, к которым я уже привык. Они точно потухли. И вся ее тяжеловатая фигура казалась сегодня еще более грузной и поникшей. Шла она точно ничего не видя и не замечая. Мне подумалось, что ее давит какая-то мысль, что она не в силах решить важный вопрос, который не дает ей покоя. Я вышел ей навстречу, но она все еще не видела меня, пока я не взял ее за руку, в которой она держала нераскрытый зонтик. «Сестра Наталья», — сказал я с той радостью, которая наполняла меня всего сегодня. «Как я счастлив встретиться с вами в эту минуту! Я не ощущаю никаких преград между мною и вами. Я знаю, что терзает вас. И я несу вам помощь Али-старшего. Не смотрите, дорогая Наталья, на мои плохие качества. Я только тот муравей, что несет вам весть Али». Я внезапно почувствовал уже знакомое содрогание всего моего существа и услышал голос Али. «Возьми сестру твою и введи ее в мою комнату. Там, на второй полке третьего шкафа, возьмешь ту книгу, что засветится для твоих глаз. Подай ее сестре Наталье и помоги ей своей чистой гармонией и преданностью прочесть то, что ей необходимо». Страшно обрадованный, я удивился, что Андреева все так же безрадостно стоит рядом со мной, точно ничего не слышит из сказанного мне Али. Я передал ей его приказание. Она так вздрогнула, точно внезапно проснулась. Я не дал ей опомниться. Как-то сразу сообразил кратчайший путь к островку Али и повел туда мою милую сестру Наталью. Мне было очень странно проходить новой тропой, которую видел сам впервые. Я столько времени жил уже в общине. Казалось, прекрасно знал весь парк, и вот иду так уверенно по местам, которые вижу впервые. «Куда же ты ведешь меня, братишка?» Голос Андреевой был тот голос номер два, мягкий и нежный, в котором было так много ласки и обаяния. «Разве ты не видишь, дорогая сестра, что мы идем в комнату Али на его островок? Вот он уже виднеется, но я, правда, и сам подхожу к нему впервые с этой стороны», — ответил я со всей лаской, на которую было способно мое настежь открытое сердце. «К какому островку? Ведь комната Али в Белой скале, как я знаю. А об островке я ничего не слышала». Мы вышли из густых зарослей деревьев и подошли к мостику, который начинался еще в самой гуще деревьев, весь был завит цветущими лианами и высокими травами и представлял из себя узенький, качающийся, висящий над водой проход. Вступив на этот хрупкий переход, с сомнением думая, втиснется ли в него плотная фигура моей милой спутницы, я оглянулся и снова едва не превратился в Левушку «Лови ворон». Вместо печального, сурового лица, погруженного в глубочайшее раздумье, я увидел лицо юное, радостное, с целым потоком энергии, лившейся из глаз. Глаза эти снова стали знакомыми мне электрическими колесами, а все лицо было необычным лицом Андреевой, женщины средних лет, мне привычным, с грубыми волевыми чертами и плотно сжатыми губами. Это было лицо какого-то незнакомого мне юноши, преображенного, что-то слышащего, чего не слышал, очевидно, я, что-то видящего, чего не видел я. Тут я понял, о чем говорил мне Иллалион. Всякий видит и слышит только то, до чего он сам созрел. Рядом с человеком, в звучащей всегда вселенной, может проноситься волна звуков величайшего значения, и она не прозвучит человеку,